Возвратившись домой, я достала купленный по дороге космополитен и решила, что могу себе позволить некоторое время посвятить чтению, а также кофепитию. Однако долго наслаждаться журналом для женщин мне не пришлось. По закону подлости в дверь позвонили. С сожалением отложив Космо в сторону, я пошла открывать. На пороге стояла Ксения Шувалова, и вид у нее был совсем потерянный. Уголки губ опущены, глаза явно заплаканы. «Что случилось?» — первым делом спросила я, даже не дав девушке переступить порог. «Да понимаете, в общем, это не имеет отношения к делу», — выпалила Ксения. «Не обращайте внимания, я вообще-то по делу». «Ну, проходи», — пожала я плечами, пропуская ее в квартиру. Ксения, как-то нервно, подергивая плечом, прошла в комнату. «Кофе будешь?» — спросила я. И она тут же кивнула. Я отправилась на кухню варить кофе. А когда вернулась, девушка сидела на диване, перелистывая отброшенный мною журнал, который ее явно заинтересовал. Я бросила взгляд на название статьи, которой она увлеклась, и прочитала. «Если он тебя не понимает». «Все понятно», — усмехнулась я. «Проблемы с любимым. Что еще может волновать девушку в ее возрасте?» Однако задавать никаких вопросов на эту тему я Ксении не стала. Вместо этого протянула ей чашку с кофе. Она поблагодарила и сделала пару глотков, после чего поставила чашку на журнальный столик. «Я посмотрела мамины вещи», — наконец произнесла она, — «и вот». Она открыла сумку и протянула мне извлеченную оттуда изящную визитку, на которой золотистыми буквами было написано «Валентин Павлович Золотарев, фирма «Армада». Далее шли телефоны этой самой «Армады», факс и прочее. «Где ты это нашла?» — спросила я девушку. «В мамином столе», — ответила та. «А ты уверена, что это тот самый Валентин, который мне нужен?» — спросила я, хотя сама понимала, что она не может этого знать наверняка. «Наверное», — пожала плечами Ксения. «Во всяком случае, ничего больше, связанного с Валентином, я не обнаружила. И потом, это, наверное, личное?» — тихо закончила она. «Почему ты так решила?» — удивленно вскинула я брови. «Потому что это лежало в мамином блокноте, где записаны адреса и телефоны родственников и друзей», — пояснила Ксения. «У мамы было два блокнота. Один для всяких деловых записей, в основном по работе, и тот, в котором я нашла эту визитку. В личном нет ни одного телефона постороннего человека, и визитка лежала в нем». «А в самом блокноте никакого Валентина не значится?» — уточнила я. «Нет, я бы сказала вам, вот только визитка. На всякий случай я, конечно же, пересмотрела и деловой блокнот мамы, но там вообще никакого Валентина нет, и этого тоже», — она кивнула на визитку. «И твоя мама в самом деле никогда не упоминала о нем?» «Нет», — покачала головой Ксения. «Я как-то не привыкла думать, что мама может...» «Нет, я понимала, конечно, что она теперь свободная женщина, еще не очень старая, но я как-то в первую очередь привыкла считать ее своей мамой, а подумать о ней как о женщине мне в голову не приходило. Вернее, приходило, но я старалась об этом не думать. В общем, вы понимаете, что я хочу сказать?» Ксения совсем смутилась, покраснела и опустила глаза. «Конечно, я понимаю», — кивнула я. «Мы всегда думаем о своих родителях, в первую очередь, как о своих родителях. И, естественно, у тебя с мамой насчет ее личной жизни разговоров не возникало». «Нет», — подтвердила Ксения. «Больше насчет моей». «А что насчет твоей?» «Ну, обычные родительские предупреждения, опасения». Ксения досадливо дернула плечиком. «Ничего интересного». Она чуть помолчала, потом снова полезла в свою сумочку. «Вот», — она протянула мне пачку денег. «Это на дальнейшее расследование». Я поблагодарила и убрала деньги. Ксения явно не спешила уходить, хотя, как мне показалось, сказала и сделала все. Я решила это уточнить. «У тебя еще что-нибудь?» «Нет, то есть да», — неуверенно сказала она, нервно поглаживая кончиками пальцев чашку с недопитым кофе, и вдруг выпалила. «Скажите, а вас когда-нибудь предавал любимый человек?» «Именно любимый?» — слегка удивившись, спросила я. «Слава богу, нет». «Значит, вам повезло». Ксения произнесла это столь трагично, с такой обреченностью на лице, что не осталось никаких сомнений, что сама она была глубоко убеждена, что ее участь сия не миновала. Она предана любимым человеком. Мне стало любопытно, к тому же я понимала, что девушка неспроста заговорила об этом. Видимо, она больше нуждается сейчас во мне не как в частном детективе, а как в психологе. Возможно, раньше она адресовала бы свой вопрос маме, но сейчас, оставшись без нее, чувствует себя одинокой и беспомощной. Не став ее разочаровывать, я спросила: «А что, тебя предали?» Ксения вздохнула. Затем посмотрела мне прямо в глаза и решительно сказала: «Мы расстались с Данилой. Навсегда». Примерно это я и ожидала услышать. Осталось только выяснить, в чем причина бесповоротного разрыва, и разобраться, такой ли уж он бесповоротный. И я начала осторожно, совсем как умудренная опытом пожилая дама. «Ксения, молодые люди часто ругаются между собой». «Нет», — решительно перебила меня Ксения, — «это навсегда. Я так решила». «Ну что ж», — развела я руками и также осторожно продолжила. «Если ты так решила, это, безусловно, твое право. А можно узнать, почему?» «Он меня предал», — категорично заявила Ксения и принялась постукивать ногой о пол. «Что ж, это весьма печально, если так», — сказала я. «Но, может быть, попробуем разобраться, действительно ли имеет место быть предательство? Что ты подразумеваешь под этим словом? Иногда под влиянием обиды мы можем обвинить близкого человека в предательстве, которого он на самом деле не совершал». «Он поступил подло», — стояла на своем Ксения. «Он не принял мою сторону в вопросе, где ее однозначно нужно принять, причем пошел на поводу у других людей». Я мысленно вздохнула. «Ксения, если уж ты заговорила об этом, может быть, расскажешь, что произошло? Мне трудно давать тебе какие-либо советы, не зная ситуации». Ксения помолчала, потом кивнула. «Все началось с того, что мне позвонил дядя Жора». «Георгий Аркадьевич?» — уточнила я. «Ну да». Он спросил, как дела, а потом завел разговор насчет той квартиры, дал понять, что теперь мы должны делить ее пополам. «Что ж, это естественно, и этого следовало ожидать», — ответила я. «По-моему, вы с Данилой при мне это в общих чертах обсуждали». «Да», — согласилась Ксения. «Но дело в том, что я не хочу ее делить. Эта квартира была завещана маме, и теперь она должна принадлежать мне». «Ксения, но ведь твоя мама не оставила завещание в твою пользу», — мягко напомнила я. «Она вообще еще не успела вступить в права наследства, насколько я поняла. Следовательно, твой дядя может претендовать на долю. Он тоже сын своего отца, как и твоя мама, его дочь. Мне казалось, что ты готова к такому повороту событий». «Ничего я не готова», — сердито воскликнула Ксения. «Просто поначалу у меня не было ни времени, ни сил об этом подумать, но сейчас я более-менее пришла в себя и решила, что не стану ничего делить». «А Данила, как я поняла, против такого твоего решения», — предположила я. «Да», — подтвердила девушка. «Он присутствовал при этом в моем разговоре с дядей и сразу же заявил, что он мною недоволен. Я с ним поделилась, сказала, что могу сделать так, чтобы это решилось в мою пользу. Ведь моя мама была судьей, у нее полно друзей в суде. И эти люди, конечно же, не оставили бы меня без поддержки. Они встали бы на мою сторону и помогли добиться права на квартиру. А Данила сказал, что, дескать, я не права, и порядочные люди так не поступают». «При чем тут порядочность? Я никого не ограбила, не обманула. Я хочу получить то, что принадлежит мне». Ксения завелась, уголки губ у нее задергались. Наверное, она снова вспомнила разговор с Данилой и все, что он ей наговорил в пылу спора. Она даже достала из сумочки сигареты и вопросительно посмотрела на меня. «Кури», — — разрешила я и потянулась за своим Мальборо. Что ж, Ксения Шувалова оказалась истинной дочерью своей матери. Та же упертость и категоричность, порядочность в одних вопросах и полная беспринципность в других. Наверняка такой меркантилизм показался неприятным молодому человеку. Может быть, он подумал, во что это может вылиться впоследствии. Так или иначе, а мне предстояло продолжать выступать в непривычной, в общем-то, для себя роли психолога и даже моралиста. Но необоснованные обиды Ксении на своего друга были настолько очевидны, что пришлось продолжить. «Ксения, может быть, мы все-таки рассмотрим ситуацию поподробней? Да, твоя мама является законной наследницей квартиры. Мы сейчас не станем касаться ее отношений с братом и их расхождения во мнении. Но ты пойми, наследницей была именно она, а все-таки не ты. Да, конечно, если бы мама оставила завещание, то, наверное, оно было бы в твою пользу. Но его нет». И если ты подумаешь сейчас спокойно и обстоятельно, то поймешь, что, может быть, это твой шанс наладить отношения с дядей. Ведь он всегда хорошо к тебе относился, верно? Зачем же делать из него врага на всю жизнь? Поделив с дядей честно ту квартиру, ты лишишься многих проблем, уверяю тебя. К тому же ты не на улице живешь. После матери тебе осталась квартира. Плюс... половина той, по-моему, неплохо. Ксения, надувшись, молчала. Ей явно не нравилась моя позиция. Возможно, она уже жалела, что поделилась со мной своими проблемами. «Все равно!» — наконец выдохнула она. «Данила не имел права так разговаривать со мной. Это не его дело». Ксения явно противоречила сама себе. То считала, что Данила обязан быть на ее стороне в этом вопросе, теперь убеждает меня и себя, что его это вообще не касается. Господи, какое же должно быть наказание быть взрослой дочери-матерью? Перефразируя Грибоедова, мысленно воскликнула я, но вслух сказала другое. А почему бы вам с Данилой не остановиться на этом варианте? То есть вы решаете раз и навсегда вопрос наследства. Это только твоя забота, не имеющая отношения к Даниле и не влияющая на ваши отношения. И делай все дальше сама, как хочешь, не советуя с ним больше. «Он-то все равно будет знать, как я поступлю», — проговорила Ксения. «И он уже заявил, что ему это не нравится во мне. Это его еще родители накрутили». «Родители?» — удивилась я. «Ну, точнее, не родители, а Владимир Сергеевич», — поправилась Ксения. «А откуда ты это знаешь?» Владимир Сергеевич как-то раз при мне спросил, что там с наследством. Я ответила, что заниматься этим буду не я сама, а кто-то из маминых коллег-друзей, кого я попрошу. Может быть, Никита Владимирович Костин. А Владимир Сергеевич головой покачал так скептически и заявил, что Никита Владимирович не станет этим заниматься. Я спросила, почему, а он ответил, потому что он специалист по уголовным делам, а не по гражданским. Но я по глазам видела, что ему хочется сказать, потому что он хороший человек. Как бы наивно ни прозвучала эта фраза в устах Ксении, я почему-то подумала, что девчонка, скорее всего, верно оценила отношение Гладилина-старшего к происходящему. И еще он добавил, что лучше бы мне вообще отказаться от этой затеи, продолжила Ксения, подтверждая мои предположения. А затем и Данила мне подтвердил. Когда мы начали с ним ругаться, то раскричались, и он мне бросил в лицо. «Правильно отец говорит, что мне нужно держаться от тебя подальше». Проговорив это, Ксения не выдержала и расплакалась. Губы ее дрожали от обиды. Она вытирала платком слезы и пыталась закурить следующую сигарету. Я поднесла ей свою зажигалку и постаралась успокоить. В конце концов, Данила сам решит, что ему делать. Мне он показался довольно самостоятельным молодым человеком, не очень-то зависимым от мнения родителей. А тебе я еще раз советую, как следует подумать и, возможно, пересмотреть свою позицию по вопросу наследства. Подумай сама. Все это началось со скандала. продолжила скандалами и тянется по сей день. И дальше будет то же самое. И главное, что скандалы происходят между близкими, родными людьми. Твоя мама поругалась с родным братом. Теперь ты поругалась и с дядей, и с Данилой. Подумай, стоит ли того полквартиры? Если, конечно, ты однозначно решишь, что стоит, то тогда что ж, вперед действуй. Среди коллег твоей мамы действительно вполне могут найтись такие, кто поможет тебе в этом вопросе. Но в этом случае будь готова к тому, что потеряешь несколько близких людей. Ты готова? Не знаю, качая головой, прошептала Ксения. Взгляд у нее был печальный и задумчивый. Докурив сигарету, она поднялась с дивана. «Я, пожалуй, пойду», — проговорила девушка. «Мне действительно нужно подумать. Спасибо вам. И извините, что загрузила своими проблемами». «Ничего», — махнула я рукой. «Решай побыстрее свои проблемы». У дверей Ксения еще спросила. «А вы позвоните мне после встречи с этим, Валентином Павловичем?» «Да, позвоню», — заверила я. «Обязательно».